Мадлен через 2,5 года после дня А. Мне все больше и больше нравится смотреть телевизор. Раньше я смотрела его вечером, когда мне не хотелось спать. Только фильмы или передачи о природе. Теперь мне нравится почти все. Я смотрю его все время. Томп ворчит. Говорит, что мне надо двигаться, чем-то заниматься. Я и рада бы. Только чем? Делать-то, кажется, нечего. Как-то на днях я сказала соседке, чтобы она не передвигала контейнер для мусора. И вот вам, так оно и случилось. Она его передвинула сегодня утром или вчера. Ха, приехали. У меня такое впечатление, что Робер и Жюльет приходят все чаще. Мне это приятно. Но Томп не хочет, чтобы я возилась с готовкой. Первое время я с ним спорила, но он сказал «нет». Так что теперь он сам с этим разбирается. И так действительно лучше для всех. Надо сказать, что я, похоже, немного потеряла сноровку, что касается кухни. Правда, я все делаю как раньше. Курицу, овощи, бульон. Но часто это получается не так вкусно. Или, может быть, я еще и вкус теряю? Надо будет спросить у доктора. Но эта история с мусорным контейнером мне просто не дает покоя. Том сказал, что завтра поговорит с соседкой. Когда ребята приходят все вместе, мы разговариваем обо всем. Только тему моей болезни они стараются теперь избегать. Они так мило со мной беседуют, окружают меня всяческой заботой. И мне становится тепло на сердце от того, что у меня такие любящие, такие внимательные детки. Как только подумаю, что наступит день, когда я забуду и это внимание, и эту любовь, мне становится так больно. Но о самоубийстве я больше не думаю, со всем этим покончено. Я теперь грущу по-другому. Не могу сказать, почему. По телевизору показывали женщину. У нее была какая-то страшная болезнь, не помню уже какая, но правда жуткая, гораздо хуже, чем у меня. Так вот, она не хотела умирать, наоборот. Она говорила: «Я хочу бороться до конца ради моих близких». Ах, какое мужество! А я... Я хочу не бороться, а просто быть в порядке. Ну да ладно. Я подумала тогда, что она молодец. Не то что та с мусорным контейнером.